о паноптикумах. Сюда, сюда! Взгляните на самое диковинное зрелище на свете, на невероятные чудеса природы. За этой занавесью вас ждут невиданные существа, русалки, двухголовые люди, великаны и самое отвратительное, уродливое, мерзкое животное в мире. Всего лишь пенни, и вы войдете в таинственный мир уродства и грязи. Характерное для викторианского общества увлечение сумрачной стороной жизни простиралось и в самую ее зловещую черную область. Паноптикумы приобрели небывалую популярность. Они путешествовали по всей стране, а во главе каждой труппы обычно стоял зазывало с хорошо подвешенным языком, умевший заманить целые толпы. На этом можно было заработать очень большие деньги. К сожалению, во времена Пина судьба прожорного чудища, которого заперли в темном сыром подвале таверны «Ловкий пальчик», была совершенно обычной. Недостаток научного знания, в том числе медицинского, приводил в XIX веке к тому, что многих людей с самыми обыкновенными генетическими или иными нарушениями объявляли мутантами, чудовищами или ошибками природы. Очень возможно, что на самом деле двухголовые люди были сросшимися близнецами, а живые куклы, например, знаменитый генерал Мальчик с Пальчик, который дорос только до 3 футов 4 дюймов, 101 сантиметр, просто люди с врожденным нарушением роста. Зрителям нравилось смотреть не только на тех, кто отличался от них по природе. Любопытное зрелище представляли также огнеглотатели и шпагоглотатели, или мужчины, с головы до ног покрытые татуировками или проколотые в разных местах металлическими предметами и так далее. Не менее заманчивым зрелищем считались бородатые женщины. Кстати, многие дамы, покрытые волосами, стали благодаря таким представлениям весьма знаменитыми, как, например, Леонина, женщина с львиной мордой, или Элис Баунс, женщина-медведь. Паноптикумы, или балаганы уродцев, приносили хозяевам огромную прибыль, однако на самом деле это было очень мрачное, печальное и жестокое ремесло. Публика часто издевалась над людьми с врожденными физическими недостатками, презирала их. Именно так случилось с Диодонатом Змежабом. Не имея возможности получить нормальную работу, такие люди жили очень замкнуто и одиноко, часто страдая от голода и нищеты, так что для многих балаганы были единственным средством к выживанию. Лишь к середине 20-го столетия культурное развитие и достижения медицины привели, наконец, к тому, что эти жуткие заведения были объявлены вне закона. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2024 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.